Глава 10. Ответ с отказом. Дежурный по детдому, хромой Яфет, уже дважды приходил смотреть, спим мы или бузим, все ли легли. Ночная лампочка зажглась в коридоре. У Вальки Жукова веки вздрагивали во сне, как у собаки. Уж не снились ли ему его собаки? Ромашка храпел. Только я не спал, все думал. Одна мысль смелее другой. Вот на школьном коллективе я выступаю против Николая Антоновича и открываю перед всеми подлый план изгнания Кораблева из школы. Вот я пишу Кораблеву письмо. Я стал сочинять письмо и заснул. Очень странно, но, проснувшись, раньше всех, я продолжал сочинять это письмо как раз с того места, на котором остановился накануне. Вот когда пригодился бы мне Петькин письмовник. Я стал вспоминать письма, которые мы читали. Ответ с отказом. Выраженные вами чувства чрезвычайно лестны для меня. Не годится. Письмо благодарственное за благосклонный прием тоже не годилось, равно как и письмо с требованием должной суммы. Письмо от вдовца к девице я забыл. Впрочем, и оно не годилось, тем более, что я не был вдовцом, а Кораблев — девицей. Наконец я решился. Было еще очень рано, 8 часов, на улицах темно, как ночью. Понятно, это меня не остановило. Остановить меня попробовал хромой Яфет, но я вывернулся и удрал с черного хода. Кораблев жил в Воротниковском переулке, в деревянном одноэтажном флигеле со ставнями и верандой, похожим на дачу. Почему-то я был уверен, что он не спит. Ясно, не мог спать человек, который вчера получил от Марии Васильевны ответ с отказом. И он, правда, не спал. В комнате горел свет, он стоял у окна и смотрел во двор. Так пристально и с таким вниманием, как будто во дворе происходили бог весть какие необыкновенные вещи. Так пристально и с таким вниманием, что долгое время не замечал меня, хотя я стоял под самым окном и делал знаки руками. «Иван Павлович!» Но Иван Павлович зажмурился, тряхнул головой и ушел. «Иван Павлович, откройте, это я!» Он вернулся через несколько минут, накинув пальто, и вышел на веранду. «Это я, Григорьев!» — повторил я, испугавшись, что он забыл меня. Он смотрел как-то странно. «Я к вам пришел, и сейчас расскажу одну штуку. Театр хотят закрыть, а вас...» Кажется, я не сказал «прогнать», а может быть и сказал, потому что он вдруг очнулся. «Зайди», — коротко сказал он. Всегда у него было очень чисто. Книги на полках, кровать под белым одеялом, на подушке накидка. Все в порядке. Не в порядке сегодня был, кажется, только сам хозяин. То он щурился, то широко раскрывал глаза, как будто все перед ним расплывалось. Без сомнения, он не ложился в эту ночь. Таким усталым я его еще не видел. «А, Саня», — нетвердо сказал он, — «в чем дело?» «Иван Павлович, я хотел вам письмо написать», — ответил я с жаром. «Вообще вопрос упирается в школьный театр. Про вас говорят, что вы заморили жену». «Постой», — он засмеялся. «Кто говорит, что я заморил жену?» «Все. Нам нет дела до причин гибели его покойной жены. Вульгаризация идей — вот что нас возмущает». «Ничего не понимаю», — серьезно сказал Кораблев. «Да, вульгаризация», — повторил я твердо. Еще с вечера я твердил эти слова — вульгаризация, популярность и лояльный долг. Вульгаризацию сказал, теперь остались популярность и лояльный долг. «На собраниях проливает крокодиловы слезы», — продолжал я торопливо. «Эту крайне вредную затею он провел, чтобы захватить популярность». «Да, популярность. Он подлизался к советской власти. Мы должны выполнить наш лояльный долг». Может быть, я что-нибудь и перепутал, но мне легче было повторить наизусть все, что я накануне слышал, чем рассказать своими словами. Во всяком случае, Кораблев понял меня. Он отлично понял меня. Глаза его вдруг потеряли прежнее расплывчатое выражение, легкая краска проступила на щеках, и он быстро прошелся по комнате. «Это весело», — пробормотал он, хотя ему было совсем не весело. «Ребята, значит, не хотят, чтобы театр закрыли. Ясно, не хотят. И ты из-за театра пришел? Я промолчал. Может быть, из-за театра, а может быть, потому, что без Кораблева в школе стало бы скучно. Может быть, потому, что мне не понравилось, что они так подло сговаривались вытурить его из школы. «Ах, дураки!» — неожиданно сказал Кораблев. «Скучнейшие в мире!» Он крепко пожал мне руку и опять стал задумчиво ходить из угла в угол. Так-то расхаживая, он вышел, должно быть, на кухню, принес кипятку, заварил чай, достал из стенного шкафчика стакана. «Хотел уехать, а теперь решил остаться», — объявил он. «Будем воевать. Верно, Саня? А пока выпьем-ка чаю». Не знаю, состоялось ли заседание школьного совета, на котором Кораблев должен был сурово расплатиться за вульгаризацию идеи трудового воспитания. Очевидно, не состоялось, потому что он не расплатился. Каждое утро, как ни в чем не бывало, усы расчесывал перед зеркалом усы и шел на урок. Через несколько дней театр объявил новую постановку. На всякого мудреца довольно простоты, и роль мудреца играл Гришка Фабер. По роли ему лет 25, но он предпочел играть человека средних лет, с лысиной и золотыми зубами. Все время он барабанил пальцем по столу, как Николай Антонович, и вообще играл бы очень хорошо, если бы не так орал. Из райкома комсомола пришли два черных курчавых мальчика и предложили организовать в нашей школе комсомольскую ячейку. Валька спросил с места, можно ли записываться детдомовцем, и они ответили, что можно, но только начиная с 14 лет. Я сам не знал, сколько мне лет. По моим расчетам, выходило скоро 13. На всякий случай я сказал, что 14, но мне все-таки не поверили. Быть может, потому, что я был тогда очень маленького роста. Из педагогов на этом собрании были только Кораблев и Николай Антонович. Кораблев сказал довольно торжественную речь, сперва коротко поздравил нас с ячейкой, а потом долго ругал за то, что мы плохо учимся и хулиганим. Николай Антонович тоже сказал речь. Это была прекрасная речь. Он приветствовал представителей райкома как молодое поколение и в конце прочитал стихотворение Некрасова «Идет, гудет зеленый шум». Странно было только, что, произнося эту речь, он вдруг громко затрещал пальцами, как будто ломая руки. При этом у него было очень веселое лицо, и он даже улыбался. После собрания я встретил его в коридоре и сказал: «Здравствуйте, Николай Антонович». Но он почему-то не ответил. Словом, все было в порядке. И я сам не знал, почему, собираясь к Татариновым, я вдруг решил, что не пойду, а лучше завтра встречу Катю на улице и на улице отдам ей стек и глину. Она просила. Не прошло и получаса, как я передумал. Мне открыла старушка и как-то придержала цепочкой двери, когда я хотел войти. Казалось, она раздумывала, впустить меня или нет. Потом она распахнула дверь, шепнула мне быстро: «Иди на кухню», и легонько толкнула в спину. Я замешкался, просто от удивления. В эту минуту Николай Антонович вышел в переднюю и, увидев меня, зажег свет. «А-а-а!» — каким-то сдавленным голосом сказал он. «Явился?» Он больно схватил меня за плечо. «Неблагодарный доносчик, мерзавец, шпион! Чтобы твоей ноги здесь не было, слышишь?» Он злобно раздвинул губы, и я увидел, как ярко заблестел у него во рту золотой зуб. Но это было последнее, что я видел в доме Татариновых. Одной рукой Николай Антонович открыл двери, а другой выбросил меня на лестницу, как котенка. Глава 11. Ухожу. Пусто было в детдоме, пусто было в школе. Все разбежались, воскресный день. Только Ромашка бродил по пустым комнатам и все что-то считал. Должно быть, свои будущие богатства. Да повар в кухне готовил обед и пел. Я пристроился в теплом уголке за плитой и стал думать. «Да, это сделал Кораблев. Я хотел ему помочь, а он подло отплатил мне. Он пошел к Николаю Антоновичу и выдал меня с головой. Они оказались правы. И Николай Антонович, и немка-француженка, и даже Лиха, который сказал, что на собраниях Кораблев проливает крокодиловые слезы. Он подлец. А я-то еще жалел, что Марья Васильевна ему отказала. «Дядя Петя, что такое крокодиловые слезы?» Дядя Петя вытащил из котла кусок горячей капусты. «Кажись, соус такой». «Нет, это не соус. Я хотел сказать, что это не соус, но в эту минуту дядя Петя вдруг медленно поплыл вокруг меня вместе с капустой, которую он пробовал зубом, чтобы узнать, готовы ли щи. Голова закружилась. Я вздохнул и пошел в спальню». Ромашка сидел в спальне у окна и считал. «Теперь 100 000 будет все равно, что копейка», — сказал он мне. «А если набрать отмененных денег и поехать, где еще это неизвестно, накупить всего, а тут продать за новые деньги? Я сосчитал, на 1 золотой рубль прибыли 40 000%!» «Прощай, Ромашка», — ответил я ему. «Ухожу». «Куда?» «В Туркестан», — сказал я, хотя за минуту перед тем и не думал о Туркестане. «Врешь!» Я молча снял с подушки наволочку и сунул в нее все, что у меня было — рубашку, запасные штаны, афишу «Силами учеников 4-й школы состоится спектакль «Марат» и черную трубочку, которую когда-то оставил мне доктор Иван Иванович. Всех своих жаб и зайцев я разбил и бросил в мусорный ящик. Туда же отправилась и девочка с колечками на лбу, немного похожая на Катьку. Ромашка следил за мной с интересом. Он все еще считал шепотом, но уже без прежнего азарта. «Если на 1 рубль 40 000 стало на 100 рублей...» «Прощай, школа. Не буду я больше учиться никогда. Зачем? Писать научился, читать, считать. Хватит с меня. Хорош и так. И никто не будет скучать, когда я уйду. Разве Валька вспомнит один раз и забудет?» «Стало на 100 рублей 400, — шептал Ромашка. — 400 000% на 100 рублей. «Но я еще вернусь. Я приду к Нине Капитоновне, брошу ей деньги и скажу: вот, возьмите за все, что я съел у вас. И Кораблев, которого выгонят из школы, придет ко мне жаловаться и умолять, чтобы я простил его. Ни за что». И вдруг я вспомнил, как он стоял у окна, когда я пришел к нему. Стоял и внимательно смотрел во двор, очень грустный и немного пьяный. «Полно. Он ли это? Зачем ему выдавать меня? Напротив, он, наверное, и виду не подал. Он должен был притвориться, что ничего не знает об этом тайном совете. Напрасно я ругал его. Это не он. Кто же?» «А, Валька!» — вдруг сказал я себе. «Ведь когда я вернулся от Татариновых, я все рассказал ему. Это Валька!» Но Валька, помнится, захрапел, не дослушав. И вообще, Валька не сделает этого никогда. «Может, Ромашка?» Я посмотрел на него. Бледный, с красными ушами, он сидел на окне и все умножал и умножал без конца. Мне почудилось, что он незаметно следит за мной, как птица, одним круглым, плоским глазом. Но ведь он ничего не знал. Теперь, когда я твердо решил, что это сделал не Кораблев, можно было, пожалуй, и остаться. Но у меня болела голова, звенело в ушах, и почему-то казалось, что теперь, когда я сказал Ромашке, что ухожу, остаться уже невозможно. С какой-то тоской в сердце я оглянулся в последний раз. Вот белая лампа, на которую я всегда долго смотрел в темноте, когда гасили свет. Стенка с клеточками, где лежит белье. Вон моя клеточка, а рядом Валькина. Кровати, кровати. Я вздохнул, взял узел, кивнул Ромашке и вышел. Должно быть, у меня уже был сильный жар, потому что, выйдя на улицу, я удивился, что так холодно. Впрочем, еще в подъезде я снял курточку и надел пальто прямо на рубашку. Курточку решено было загнать. По моим расчетам, за нее можно было взять 15 миллионов. По той же причине — сильный жар и головная боль. Я плохо помню, что делал на Сухаревке, хотя и провел там почти целый день. Помню только, что я стоял у ларька, из которого пахло жареным луком, и, держа курточку, говорил слабым голосом. «А вот кому...» Помню, что удивлялся, почему у меня такой слабый голос. Помню, что приметил в толпе мужчину огромного роста в двух шубах. Одна была надета в рукава, другая, та, которую он продавал, накинута на плечи. Очень странно, но куда бы я ни пошел со своим товаром, везде натыкался на этого мужчину. Он стоял неподвижно, огромный, бородатый, в двух шубах, и, не глядя на покупателей, загибавших полы и щупавших воротник, мрачно говорил цену. Помню, что, пробродив по рынку весь день, я променял рубашку на кусок хлебного пирога с морковкой, но откусил только раз, и расхотелось. Где-то я грелся, заметив, что хотя мне самому уже и не холодно, но пальцы все-таки посинели. Пирог я спрятал в наволочку, и все, помнится, смотрел, не раскрошился ли он. Должно быть, я чувствовал, что заболеваю. Очень хотелось пить, и несколько раз я решал, что кончено. Если через полчаса не продам, пойду в чайную и загоню курточку за стакан горячего чая. Но тут же мне начинало казаться, что именно в это время явится мой покупатель, и я решал, что постою еще полчаса. Помнится, меня утешало, что высокий мужчина тоже никак не может продать своей шубы. Пожалуй, я съел бы немного снега, но на Сухаревке снег был очень грязный, а до бульвара далеко. Все-таки я пошел и поел. И странно, снег показался мне теплым. Кажется, меня вырвало, а может и нет. Помню только, что я сидел на снегу, и кто-то держал меня за плечи, потому что я падал. Наконец меня перестали держать, я лег и с наслаждением вытянул ноги. Надо мной говорили что-то, как будто «припадочный, припадочный». Потом у меня хотели взять наволочку, и я слышал, как меня уговаривали. «Вот чудной, да это ж тебе под голову!» Но я вцепился в наволочку и не отдал. Мужчина в двух шубах медленно прошел мимо и вдруг сбросил на меня одну шубу. Но это уже был бред, и я прекрасно понимал, что это бред. Наволочку еще тянули. Я услышал женский голос. «Узел не отдает!» И мужской. «Ну что ж, так с узлом и кладите». Потом мужской голос сказал: «Очевидно, испанка». И все провалилось. Еще и теперь я сразу начинаю бредить, чуть только появляется жар. При 38 я уже несу страшную чушь и до смерти пугаю родных и знакомых. Но такого приятного бреда, как во время испанки, у меня не было никогда. Вот в просторной светлой комнате я рисую картину. Водопад. Вода летит с отвесной скалы в узкое каменистое ложе. Как хорошо! Как блестит на солнце вода! Какие чудесные зеленые камни! Вот я еду куда-то в розвольнях, покрывшись овчиной. Темнеет, но я еще вижу, как снег бежит из-под розвольней между широкими полозьями. Кажется, что мы стоим, а он бежит. И только по следу, который чертит сбоку упавшая полость, видно, что мы едем и едем. И мне так хорошо, так тепло, что кажется, ничего больше не нужно, только бы ехать вот так зимой в розвольнях всю жизнь. Почему у меня был такой хороший бред? Не знаю. Я был при смерти. Дважды меня, как безнадежного, отгораживали от других больных ширмой. Синюха, верный признак смерти, была у меня такая, что все доктора, кроме одного, махнули рукой и только каждое утро спрашивали с удивлением: «Как? Еще жив?» Все это я узнал, когда очнулся. Как бы то ни было, я не умер. Наоборот, я поправился. Однажды я открыл глаза и хотел вскочить с кровати, вообразив, что нахожусь в детдоме. Чья-то рука удержала меня. Чье-то лицо, забытое и необыкновенно знакомое, приблизилось ко мне.

«Ты воображаешь лучше, чем соображаешь». Он еще подождал. «И вообще, пора тебе подумать, кто ты такой и зачем существуешь на белом свете. Вот ты говоришь, хочу быть художником. Для этого, милый друг, нужно стать совсем другим человеком». Глава 13. Думаю. Легко сказать, ты должен стать совсем другим человеком. А как это сделать? Я был не согласен, что плохо учусь. Один неуд, и то по арифметике. И то потому, что однажды я почистил сапоги, а оружичек вызвал меня и сказал: «Чем это ты мажешь сапоги, Григорьев? Гнилыми яйцами на керосине?» Я нагрубил. И с тех пор он мне больше неуда не ставил. Но все-таки я чувствовал, что Кораблев прав, и мне нужно стать совсем другим человеком. Что, если у меня действительно слабая воля? Это нужно проверить. Нужно решить что-нибудь и непременно исполнить. Для начала я решил прочитать книгу «Записки охотника», которую я уже читал в прошлом году и бросил, потому что она показалась мне очень скучной. Странно. Только что я взял из больничной библиотеки «Записки охотника» и прочитал страниц 5, как книга показалась мне втрое скучнее, чем прежде. Больше всего на свете мне захотелось, чтобы не было этого решения. Но я дал себе слово, даже прошептал его под одеялом, а слово нужно держать. Я прочел «Записки охотника» и решил, что Кораблев врет. У меня сильная воля. Разумеется, нужно было бы проверить себя еще раз. Скажем, каждое утро после зарядки обтираться холодной водой из-под крана. Или выйти в году по арифметике на отлично. Но все это я отложил до возвращения в школу, а пока оставалось только думать и думать. «Ты воображаешь лучше, чем соображаешь». Почему он так сказал? Может быть, потому что я хвастал своей лепкой? Это было обидно. «Катька, вот кто воображает». Или Кораблев иначе понимает это слово. Я решил, что спрошу у него, если он придет еще раз. Но он не пришел, и только через год или два я узнал, что воображать — это значит не только задаваться. «Кто ты такой и зачем существуешь на белом свете?» Я думал над этим, читая газеты. В больнице я стал читать газеты. Интересно. Если бы не было так много иностранных слов... Я нашел среди них и вульгаризацию, и крокодиловые слезы. Наконец Иван Иванович осмотрел меня в последний раз и велел выписать из больницы. Это был замечательный день. Мы простились, но он оставил мне свой адрес и велел зайти. — Только смотри, не позже 20-го, — весело сказал он. — А то, брат, того и гляди, дома не застанешь. С узлом в руках я вышел из больницы и, пройдя квартал, присел на тумбу. Такая еще была слабость. Но как хорошо! Какая большая Москва! Я забыл ее. И как шумно на улицах. У меня закружилась голова, но я знал, что не упаду. Я здоров и буду жить. Я поправился. Прощай, больница. Здравствуй, школа. По правде говоря, я был немного огорчен, что в школе меня встретили так равнодушно. Только Ромашка спросил: «Выздоровел?» С таким выражением, как будто он немного жалел, что я не умер. Валька обрадовался, но ему было не до меня. У него пропал еж, и он подозревал, что повар, по распоряжению Николая Антоновича, бросил ежа в помойную яму. «Уж лучше бы я его продал», — грустно сказал Валька. «Мне 25 копеек давали. Дурак не взял». Пока я лежал в больнице, появились новые деньги — серебряные и золотые. В детдоме все было по-старому, только Серафима Петровна перешла в старшие классы, и на ее место поступил мужчина-воспитатель Суткин. Валька сказал, что он подлиза. Подлизывается к Николаю Антоновичу, к Немке, к Ружечку и к ребятам. Зато в школе за эти полгода произошли большие перемены. Во-первых, она стала вдвое меньше. Часть старших классов перевели в другие школы. Во-вторых, ее покрасили и побелили. Просто не узнать стало прежних грязных комнат с тусклыми окнами и черными потолками. В-третьих, все только и говорили о комсомольской ячейке. Секретарем была теперь тетя Варя, та самая девочка из хозяйственной комиссии, которая в 20-м году с шумовкой в руке деловито разгуливала по коридору. Должно быть, она оказалась хорошим секретарем, потому что, когда я вернулся, маленькая комнатка комсомольской ячейки была самым интересным местом в нашей школе. Я еще не был комсомольцем, но на третий день после возвращения из больницы уже получил от тети Вари задание нарисовать парящий в облаках самолет и над ним надпись «Молодежь, вступай в ОДВФ». Пальцы у меня были еще как чужие, но я с жаром принялся за работу. Словом, в школе стало в 1000 раз интереснее, чем прежде, и я, вступив сразу во все кружки и увлекшись коллективным чтением газет, совсем забыл о докторе Иване Ивановиче и о том, что он просил меня зайти не позже 20 мая. Глава 14. Серебряный полтинник. В этот день, когда я, наконец, собрался к нему, у нас с самого утра был переполох. Валькин еж нашелся. Оказывается, он забрался на чердак и каким-то образом попал в старую капустную катку. Может быть, он вспомнил, что не спал зимой, может быть, ослабел, просидев в катке 2 недели, но только вид у него был неважный. Во всяком случае, нужно было постараться поскорее его продать, потому что было похоже, что он собирается подохнуть. Он больше не прятал рыло и не свертывался клубком, когда его трогали за нос. Рыжая борода как-то обвисла. Словом, он был совсем плох, и больше ничего не оставалось, как отнести его в университет. В университете какая-то лаборатория покупала ежей. Валька завернул его в старые штаны и ушел. Очень грустный он вернулся через час и сел на кровать. «Его вскроют», — сказал он мне и перекосился, чтобы не заплакать. «Как вскроют?» «Очень просто. Разрежут живот и начнут копаться. Жалко». Мы немного поспорили, у всех ли ежей внутренности на том же месте. «Ладно, наплевать», — сказал я, — «другого купишь. Сколько тебе дали?» Валька молча разжал кулак. Еж был полудохлый, и дали только 20 копеек. «А у меня 30, — сказал я. — Сложимся и купим спиннинг». Про спиннинг я нарочно сказал, чтобы его утешить. Спиннинг — это такая длинная складная удочка с длинной леской на колесе, так что наживку можно забрасывать от берега 40 метров. Я видел эту штуку еще в Энске. Один пристав в Энске ловил рыбу спиннингом. Мы сложились и даже обменяли наши гривенники и 5-алтынные на 1 новенький серебряный полтинник. Полтинников я еще не видел, они почему-то редко попадались. Вся эта история с Валькиным ежом сильно задержала меня, и когда я выбрался к доктору, уже начинало темнеть. Он жил далеко, на Зубовском бульваре, а трамваи теперь были платные, не то что в 20-м году. Но я все-таки доехал бесплатно. Только одно окно светилось в глубине сада, в белом доме с колоннами на Зубовском бульваре, и я решил, что это в комнате доктора горит свет. Я ошибся. Доктор жил, оказывается, в 3-м этаже, а свет горел во 2-м. Квартира 8. Вот она. Под номером было крупно написано мелом. «Здесь живет Павлов, а не Левинсон». Павлов это и был, доктор Иван Иванович. Мне открыла женщина с ребенком на руках и все время шикая спросила, что мне нужно. Я сказал. Она, все шикая, сказала, что доктор дома, но, кажется, спит. «Все-таки постучи», — шепотом сказала она. «Наверное, не спит». «Не сплю!» — закричал откуда-то доктор. «Кто там?» «Какой-то мальчик». «Пусть войдет». Я в первый раз был у доктора и удивился, что в комнате такой беспорядок. На полу, вперемешку с пакетами чаю и табаку, валялись кожаные перчатки и странные, красивые, меховые сапоги. Вся комната была завалена открытыми чемоданами и заплечными мешками. И среди этого развала, со штативом в руках, стоял доктор Иван Иванович. «А, Саня!» — весело сказал он. «Явился. Ну, как дела? Живешь?» «Живу. Отлично. Кашляешь? Нет. Молодец. А я, брат, о тебе статью написал. Я думал, что он шутит. Редкий случай немоты, сказал доктор. Можешь сам прочитать, в номере 17 врачебной газеты. Больной Г. Это, брат, ты. Считай, что прославился. Правда, пока еще в качестве больного, но все впереди. Он запел «все впереди», и вдруг накинулся на самый большой чемодан, захлопнул и сел на него, чтобы он лучше закрылся. Должно быть, доктор собирался уезжать из Москвы. Я хотел спросить, куда он едет, но решил сперва узнать, почему у него на двери написано, что здесь живет он, а не Левинсон. «Иван Иванович, почему у вас на двери написано, что здесь живете вы, а не Левинсон?» Доктор засмеялся. «Потому что здесь живу я», — сказал он, — «а Левинсон живет в соседнем доме. У него номер 8, и у меня 8, а ворота общие. Понял?» «Понял». Доктор очень много говорил в этот день. Таким веселым я его еще не видел. Вдруг он решил, что нужно мне что-нибудь подарить, и подарил кожаные перчатки, старые, но еще очень хорошие, застегивающиеся на ремешок. Я стал было отказываться, но он без разговоров сунул мне перчатки и сказал: «Бери и молчи». Нужно бы поблагодарить его за перчатки, но я вместо благодарности спросил: «Куда это вы собрались? Уезжаете?» «Уезжаю», — ответил доктор. «На крайний север, за полярный круг. Слыхал?» Я смутно вспомнил письмо штурмана дальнего плавания. «Слыхал». «Ну вот, у меня там, брат, невеста осталась. Знаешь, что это такое?» «Знаю». «Врешь. Знаешь, да не понимаешь». Я стал рассматривать разные странные штуки, которые он брал с собой. Меховые штаны с треугольным кожаным задом, какие-то металлические подошвы с ремнями и так далее. А доктор, укладывая, все говорил. Один чемодан ни за что не закрывался, и он взял его за верхнюю крышку и опрокинул на кровать. При этом большая фотографическая карточка упала к моим ногам. Это была уже довольно старая, пожелтевшая карточка, согнутая в нескольких местах. На оборотной стороне было написано крупным круглым почерком: «Судовая команда шхуны Святая Мария». Я стал рассматривать карточку и, к своему удивлению, нашел Катиного отца. Да, это был он. Он сидел в самой середине команды, скрестив руки на груди совершенно так же, как на портрете, висевшем у Татариновых в столовой. Но доктора я не нашел на карточке и спросил, почему его нет. «А это потому, брат, что я не плавал на шхуне Святая Мария», — затягивая ремнями чемодан и страшно пыхтя, сказал доктор. Он взял у меня карточку и подумал, куда бы ее положить. «Один человек оставил. На память». Я хотел спросить, кто этот человек, не Катин ли отец, но он уже положил карточку в книгу, а книгу — в заплечный мешок. «Ну, Саня, — сказал он, — мне пора. А ты пиши, что делаешь и как себя чувствуешь. Имей, брат, в виду, что ты экземпляр интересный». Я записал его адрес, и мы простились. Домой я шел пешком и по пути сделал небольшой крюк — послушать громкоговоритель на Тверской. Это был первый в Москве громкоговоритель. Он очень интересный, но немного слишком орал и напомнил мне поэтому Гришку Фабера в трагедии «Настал час». Когда я подходил к детдому, шел уже 11-й час, и я немного боялся, что двери уже закрыты. Ничего подобного. Двери открыты, и во всех окнах свет. Что случилось? Как пуля я влетел в спальню. Пусто. Кровати посланы, должно быть, уже собирались ложиться. «Дядя Петя!» — заорал я, увидев повара, выходившего из кухни в новом костюме, со шляпой в руке. «Что случилось?» «Приглашен на собрание», — загадочным шепотом ответил повар. «Какое собрание? Куда?» «Собрание всех учащихся, преподавателей и служебного персонала», — также загадочно сказал повар. Должно быть, он успел здорово клюкнуть, потому что надолго закрывал глаза после каждого слова. Он начал было объяснять мне, что раз он приглашен на собрание, стал быть, должен одеться как человек. Но я уже бежал наверх, в школу. Актовый зал был полон, яблоку негде упасть. Еще много ребят стояло у дверей, в коридоре. Но я-то пролез и сел в первом ряду, только не на стул, а на пол, перед самой эстрадой. Это было торжественное собрание под председательством Вари. Очень красная, она сидела в президиуме с карандашом в руке и все время закидывала за ухо прядь волос, падавшую ей прямо на нос. Это было первое большое собрание, на котором она председательствовала, и понятно, почему она так волновалась. Другие ребята из ячейки сидели у нее по бокам и что-то прилежно писали. А над ними, над столом президиума, над всем залом, висел мой плакат. У меня занялось дыхание. Это был мой плакат. Аэроплан, парящий в облаках. И над ним надпись. «Молодежь, вступай в ОДВФ». Но при чем тут был мой плакат? Этого я долго не мог понять, потому что все ораторы говорили исключительно о каком-то ультиматуме. Но вот выступил Кораблев, и все стало ясно. «Товарищи!» — негромко, но отчетливо сказал он. «Советскому правительству предъявлен ультиматум. В общем и целом, вы очень правильно оценили значение этого документа. С вашей точки зрения, авторы его — типичные империалисты». «Совершенно верно. Но было бы ошибкой предполагать, что они этого не знали или что от вас услышали об этом впервые». «Нет, мы иначе должны ответить на ультиматум. Мы должны создать в нашей школе ячейку общества друзей воздушного флота». Все захлопали, и потом хлопали после каждой фразы Кораблева. Между прочим, в конце он показал на мой плакат, и я почувствовал с гордостью, что вся школа смотрит на мой аэроплан, парящий в облаках, и читает надпись «Молодежь, вступай в ОДВФ». Потом выступил Николай Антонович и тоже очень хорошо говорил. А потом тетя Варя объявила, что комсомольская ячейка полностью вступает в ОДВФ. Желающие могут записаться у нее завтра от 10 до 10, а пока она предлагает устроить сбор в пользу советской авиации и собранные деньги послать в адрес газеты «Правда». Должно быть, я волновался, потому что Валька, тоже сидевший на полу недалеко от меня, через 3 человека, смотрел на меня с удивлением. Я вынул серебряный полтинник и показал ему. Он понял. Он хотел что-то спросить, должно быть, про спиннинг, но удержался и только кивнул головой. Я вскочил на эстраду и отдал тете Варе полтинник. «Иван Павлович», — спросил я Кораблева, который стоял и курил из длинного мундштука в коридоре, — «с каких лет берут в летчики?» Он серьезно посмотрел на меня. «Не знаю, Саня. Тебя-то, пожалуй, еще не возьмут». «Не возьмут? Клятва, которую когда-то мы с Петькой дали друг другу в соборном саду, припомнилась мне. Бороться и искать, найти и не сдаваться». Но я не сказал ее вслух. Все равно Кораблев бы ее не понял. Часть 3. Старые письма. Глава 1. 4 года. Как в старых немых фильмах, мне представляются большие часы, но стрелка показывает годы. Полный круг, и я вижу себя в 3-м классе на уроке Кораблева, на одной парте с Ромашкой. Пари заключено. Пари, что я не закричу и не отдерну руку, если Ромашка полоснет меня по пальцам перочинным ножом. Это испытание воли. Согласно правилам для развития воли, я должен научиться не выражать своих чувств наружно. К Каждый вечер я твержу эти правила, и вот, наконец, удобный случай. Я проверяю себя. Весь класс следит за нами, никто не слушает Кораблева, хотя сегодня интересный урок о нравах и обычаях чукчей. «Режь», — говорю я Ромашке. И этот подлец хладнокровно режет мне палец перочинным ножом. Я не кричу, но невольно отдергиваю руку и проигрываю пари. Кто-то ахает, шепот пролетает по партам. Кровь течет, я нарочно громко смеюсь, чтобы показать, что мне нисколько не больно. И вдруг Кораблев выгоняет меня из класса. Я выхожу, засунув руку в карман. «Можешь не возвращаться». Но я возвращаюсь. Урок интересный, и я слушаю его, сидя на полу, под дверью. Правила для развития воли. Я возился с ними целый год. Я пробовал не только скрывать свои чувства, но и не заботиться о мнении людей, которых презираешь. Не помню, которое из этих правил было труднее. Пожалуй, первое, потому что мое лицо как раз выражало решительно все, что я чувствовал и думал. Спать как можно меньше, потому что во сне отсутствует воля. Также не было слишком трудной задачей для такого человека, как я. Но зато я научился порядок дня определять с утра и следую этому правилу всю мою жизнь. Что касается главного правила — помнить цель своего существования, то мне не приходится очень уж часто повторять его, потому что эта цель была мне ясна уже и в те годы. Снова полный круг, раннее утро зимой 25-го года. Я просыпаюсь раньше всех и лежу, не зная, сплю или уже проснулся. Как во сне мне представляется наш Энск, крепостной вал, понтонный мост, дома на пологом берегу, Гайр-Кулей, старик Сковородников, тетя Даша, читающая чужие письма с поучительным выражением. Я маленький, стриженный, в широких штанах. Полно. Я ли это? Лежу и думаю, сплю и не сплю. Энск отъезжает куда-то вместе с чужими письмами, с Гайером, с тетей Дашей. Я вспоминаю Татариновых. Я не был у них 2 года. Николай Антонович все еще ненавидит меня. В моей фамилии ни одного шипящего звука. Тем не менее он произносит ее с шипением. Нина Капитоновна все еще любит меня. Недавно Кораблев передал от нее поклон и привет. Как-то Марья Васильевна. Все сидит на диване и курит. А Катя? Я смотрю на часы. Скоро 7. Пора вставать. Я дал себе слово вставать до звонка. На цыпочках бегу к умывальнику и делаю гимнастику перед открытым окном. Холодно. Снежинки залетают в окно, крутятся, падают на плечи, тают. Я умываюсь до пояса. И за книгу. За чудесную книгу «Южный полюс» Амундсена, которую я читаю в 4-й раз. Я читаю о том, как юношей 17 лет он встретил Нансена, вернувшегося из своего знаменитого дрейфа, о том, как весь день он проходил по улицам, украшенным флагами, среди толпы, кричавшей «Ура!», и кровь стучала у него в висках, а юношеские мечты поднимали целую бурю в его душе. Холод бежит по моим плечам, по спине, по ногам, и даже живот покрывается ледяными мурашками. Я читаю, боясь пропустить хоть слово. Уже доносятся голоса из кухни. Девушки, разговаривая, идут в столовую с посудой, а я все читаю. У меня горит лицо, кровь стучит в висках. Я все читаю. С волнением, с вдохновением. Я знаю, что навсегда запомню эту минуту. Снова полный круг, и я вижу себя в маленькой, давно знакомой комнате, в которой за 3 года проведены почти все вечера. По поручению комсомольской ячейки я в первый раз веду кружок по коллективному чтению газет. В первый раз это страшно. Я знаю текущий момент, национальную политику, международные вопросы. Но международные рекорды я знаю еще лучше. На высоту, на продолжительность, на дальность полета. А вдруг спросят о снижении цен? Но все проходит благополучно. Кто-то из девочек просит рассказать биографию Ленина. А уж биографию-то Ленина я знаю отлично. Все теснее становится в комсомольской ячейке. На пороге стоит и внимательно слушает меня Кораблев.

Вот какой она запомнилась мне, когда я догнал ее на углу Тверской и Садово-Триумфальной. Она была в сером триухе с незавязанными ушами, и колечки на лбу успели заиндеветь, пока я бегал в школу. Ветер относил полу ее пальто, и она стояла, немного наклонясь, придерживая пальто рукою. Она была среднего роста, стройная и, кажется, очень хорошенькая. Я говорю «кажется», потому что тогда об этом не думал. Конечно, ни одна девчонка из нашей школы не посмела бы так командовать. «Бери пальто, пошли». Но ведь это была Катька, которую я таскал за косу и тыкал носом в снег. Все-таки это была Катька. За те 2 часа, что она провела у нас, она успела познакомиться со всеми делами нашей школы. Она пожалела, что умер Бройтман, учитель рисования, которого все любили. Она знала, что все смеются над немкой, которая на старости лет подстриглась и стала красить губы. Она рассказала мне о содержании ближайшего номера нашей стенной газеты. Оказывается, он будет целиком посвящен суду над Евгением Онегиным. Одна карикатура уже гуляла по рукам. Валька под лозунгом «Дуэли случаются и в животном мире» разнимал дерущихся собак. Гришка Фабер был изображен с гребешком в руках, томно взирающим на свидетельниц Татьяну и Ольгу. «Послушай, а почему все зовут тебя капитаном? Ты хочешь идти в морское училище, да?» «Еще не знаю», — сказал я, хотя уже давным-давно знал, что пойду не в морское училище, а в летную школу. Я проводил ее до ворот знакомого дома, и она пригласила меня заходить. «Неудобно». «Почему? Какое мне дело, что ты с Николаем Антоновичем в плохих отношениях? А тебе бабушка вспоминала. Заходи, а?» «Нет, неудобно». Катя холодно пожала плечами. «Ну, как хочешь». Я догнал ее во дворе. «Какая ты дура, Катька. Я тебе говорю, неудобно. Лучше давай пойдем куда-нибудь вместе, а? На каток». Катя посмотрела на меня и вдруг задрала нос, как бывало в детстве. «Я подумаю», — важно сказала она. «Позвони мне завтра 4:00. Фу, как холодно. Даже зубы мерзнут». Глава 3. На катке. Еще в те годы, когда я увлекался Амундсеном, мне пришла в голову простая мысль. Вот она. На самолете Амундсен добрался бы до Южного полюса в 7 раз быстрее. С каким трудом он продвигался день за днем по бесконечной снежной пустыне. Он шел 2 месяца вслед за собаками, которые в конце концов съели друг друга. А на самолете он долетел бы до Южного полюса за сутки. У него не хватило бы друзей и знакомых, чтобы назвать все горные вершины, ледники и плоскогорья, которые он открыл бы в этом полете. Каждый день я делал огромные выписки из полярных путешествий. Я вырезывал из газет заметки о первых полетах на север и вклеивал их в старую конторскую книгу. На первой странице этой книги было написано: «Вперед!» — называется его корабль. «Вперед!» — говорит он и действительно стремится вперед. Нансен об Амундсене. Это было моим девизом. Я мысленно пролетел на самолете за Скоттом, за Шеклтоном, за Робертом Пири, по всем маршрутам. Раз в моем распоряжении находился самолет, нужно было заняться его устройством. Согласно 3-му пункту моих правил, что решено, исполни, я прочитал теорию самолетостроения. Ох, что это была за мука! Но все, чего я не понял, я на всякий случай выучил наизусть. Каждый день я разбирал свой воображаемый самолет. Я изучил его мотор и винт. Я оборудовал его новейшими приборами. Я знал его, как свои 5 пальцев. Одного только я еще не знал — как на нем летать. Но именно этому я и хотел научиться. Мое решение было тайной для всех, даже для Кораблева. В школе считалось, что я разбрасываюсь, а мне не хотелось, чтобы о моей авиации говорили «новое увлечение». Это было не увлечение. Мне казалось, что я давно решил сделаться летчиком, еще в Энске, в тот день, когда мы с Петькой лежали в соборном саду, раскинув руки крестом, и старались днем увидеть луну и звезды, когда серый, похожий на крылатую рыбу самолет, легко обошел облака и пропал на той стороне песчинки. Конечно, это мне только казалось, но все же недаром так запомнился мне этот самолет. Должно быть, я и в самом деле тогда впервые подумал о том, что теперь занимало все мои мысли. Итак, я скрыл свою тайну от всех. И вдруг открыл ее. Кому же? Кате. В этот день мы с утра сговорились пойти на каток, и все нам что-то мешало. То Катя откладывала, то я. Наконец собрались, пошли, и катание началось неудачно. Во-первых, пришлось на морозе прождать с полчаса. Каток был завален снегом, закрыт, и снег убирали. Во-вторых, у Кати на первом же круге сломался каблук, и пришлось прихватить конек ремешком, который я взял с собой на всякий случай. И это бы еще полбеды. Но ремешок мой все время расстегивался. Пришлось вернуться в раздевалку и отдать его сердитому краснощекому слесарю, который с ужасным скрежетом точил коньки на грязном круглом точиле. Только что починил он пряжку, как самый ремешок оборвался. А он был свиной. А попробуйте-ка скрюченный свиной ремешок завязать на морозе. Наконец все было в порядке. Снова пошел снег, и мы долго катались, взявшись за руки большими полукругами то вправо, то влево. Эта фигура называется голландским шагом. Снег мешает хорошим конькобежцам. Но как приятно, когда на катке вдруг начинает идти снег. Никогда на катке снежинки не падают ровно на лед. Они начинают кружиться, потому что люди, кружащиеся на льду, поднимают ветер и долго взлетают то вверх, то вниз, пока не ложатся на светлый лед. Это очень красиво, и я почувствовал, что все на свете хорошо. Я знал, что и Катя чувствует это, несмотря на твердый, как железо, свиной ремешок, который уже натер ей ногу, и тоже радуется, что идет снег, и что мы катаемся с ней просторным голландским шагом. Потом я стоял у каната, которым была огорожена фигурная площадка, и смотрел, как Катя делает двойную восьмерку. Сперва у нее ничего не выходило, она сердилась и говорила, что во всем виноват каблук. Потом вдруг вышло. И так здорово, что какой-то толстяк, старательно выписывавший круги, даже крякнул и крикнул ей: «Хорошо!» И я слышал, как она и ему пожаловалась на сломанный каблук. «Да, хорошо». Я замерз, как собака, и, махнув Кате рукой, сделал два больших круга — согреться. Потом мы снова катались голландским шагом, а потом уселись под самым оркестром. И Катя вдруг приблизила ко мне разгоряченное, раскрасневшееся лицо с черными живыми глазами. Я подумал, что она хочет сказать мне что-нибудь на ухо, и спросил громко: «А?» Она засмеялась. «Ничего, просто так. Жарко». «Катька», — сказал я, — «знаешь что, ты никому не расскажешь». «Никому». «Я иду в летную школу». Она захлопала глазами. Потом молча уставился на меня. «Решил?» «Ага». «Окончательно?» Я кивнул головой. Оркестр вдруг грянул, и я не расслышал, что она сказала, стряхивая снег с жакетки и платья. «Не слышу». Она схватила меня за руку, и мы поехали на другую сторону катка, к детской площадке. Здесь было темно и тихо, площадка завалена снегом. Вдоль катальной горки были насажены ели, и вокруг площадки маленькие ели, как будто мы были где-нибудь за городом в лесу. — А примут? — В школу? — Да. Это был страшный вопрос. Каждое утро я делал гимнастику по системе Анохина и холодное обтирание по системе Мюллера. Я щупал свои мускулы и думал: а вдруг не примут? Я проверял глаза, уши, сердце. Школьный врач говорил, что я здоров, но здоровье бывает разное, ведь он не знал, что я собираюсь в летную школу. А вдруг я нервный? А вдруг еще что-нибудь? Рост. Проклятый рост. За последний год я вырос всего на 1,5 сантиметра. «Примут», — — решительно отвечал я. Катя посмотрела на меня, кажется, с уважением. Мы ушли с катка, когда уже погасили свет, и сторож в валенках, какой-то странный, на льду, удивительно медленный, хотя он шел обыкновенным шагом, пронзительно засвистел и двинулся к нам с метлой. В пустой раздевалке мы сняли коньки. Буфет был уже закрыт, но Катя подъехала к буфетчице, назвала ее нянечкой, и та растрогалась, дала нам по булочке и по стакану холодного чая. Мы пили и разговаривали. «Какой ты счастливый, что уже решил», — со вздохом сказала Катя. «А я еще не знаю». После того, как я сказал, что иду в летную школу, мы говорили только о серьезных вещах, главным образом о литературе. Ей очень нравился «Цемент» Гладкова, и она ругала меня за то, что я еще не читал. Вообще, Катя читала гораздо больше меня, особенно художественная литература. Потом мы заговорили о любви и сошлись на том, что это ерунда. Сперва я усомнился, но Катя очень решительно сказала: «Разумеется, ерунда», и привела какой-то пример из Гладкова, и я согласился. Мы возвращались по темным ночным переулкам, таким таинственным и тихим, как будто это были не скатертные ножовые переулки, а необыкновенные лунные улицы на Луне. Глава четвертая. Перемены. Мы с Катей не говорили о ее домашних делах. Я только спросил, как Мария Васильевна, и она отвечала: «Ничего, спасибо». А Нина Капитоновна? «Спасибо, ничего». Может быть, и ничего, но я подумал, что плохо. Иначе Кате не пришлось бы, например, выбирать между катком и трамваем. Но дело было не только в деньгах. Я прекрасно помнил, как в Энске мне не хотелось возвращаться домой, когда Гайер Кулей стал у нас полным хозяином, и мы с сестрой должны были называть его «папа». По-моему, что-то в этом роде чувствовала и Катя. Она помрачнела, когда нужно было идти домой. В доме у них было неладно. Вскоре я встретился с Марией Васильевной и окончательно убедился в этом. Мы встретились в театре на «Принцессе Турандот». Катя достала три билета, третий для Нины Капитоновны. Но Нина Капитоновна почему-то не пошла, и билет достался мне. Я часто бывал в театре, но одно дело культпоход, а другое — Мария Васильевна и Катя. Я взял у Вальки рубашку с отложным воротничком, а у Ромашки — галстук. Этот подлец потребовал залог. «А вдруг потеряешь?» Пришлось оставить в залог рубль. Мы пришли из разных мест, и Катя чуть не опоздала. Она примчалась, когда билетерша уже запирала двери. «А мама?» Мама была в зрительном зале. Она окликнула нас, когда, наступая в темноте на чьи-то ноги, мы искали наши места. В нашей школе много говорили о «Принцессе Турандот» и даже пытались поставить. Гришка Фабер утверждал, что в этой пьесе все мужские роли написаны для него как нарочно. Поэтому в первом акте мне некогда было смотреть на Марию Васильевну. Я только заметил, что она по-прежнему очень красивая, даже, может быть, стала еще красивее. Она переменила прическу, и весь высокий белый лоб был виден. Она сидела прямо и, не отрываясь, смотрела на сцену. Зато в антракте я рассмотрел ее как следует и огорчился. Она похудела, постарела. Глаза у нее стали совсем огромные и совсем мрачные. Я подумал, что тот, кто увидел бы ее впервые, мог бы испугаться этого мрачного взгляда. Мы говорили о «Принцессе Турандот», и Катя объявила, что ей не очень нравится. Я не знал, нравится мне или нет, и согласился с Катей. Но Мария Васильевна сказала, что это чудесно. «А вы с Катей еще маленькие и не понимаете». Она спросила меня о Кораблеве, как он поживает, и мне показалось, что она немного порозовела, когда я сказал: «Кажется, хорошо». На самом деле Кораблев поживал не очень-то хорошо. В начале зимы он был серьезно болен, но мне казалось, что Кораблев тоже ответил бы ей «хорошо», даже если бы он чувствовал себя очень плохо. Конечно, он не забыл, что она ему отказала. Возможно, что теперь она немного жалела об этом. Пожалуй, она не стала бы так подробно расспрашивать о нем. Она интересовалась даже, в каких классах он преподает и как к нему относятся в школе. Я отвечал односложно, и она в конце концов рассердилась. «Фу, Саня, от тебя двух слов не добиться. Да и нет, как будто язык проглотил», — сказала она с досадой. Без всякого перехода она вдруг заговорила о Николае Антоновиче. «Очень странно. Она сказала, что считает его замечательным человеком. Я промолчал». Антракт кончился, и мы пошли смотреть второе действие. Но в следующем антракте она опять заговорила о Николае Антоновиче. Я заметил, что Катя нахмурилась, губы у нее дрогнули, она хотела что-то сказать, но удержалась. Мы ходили по кругу в фойе, и Мария Васильевна все время говорила о Николае Антоновиче. Это было невыносимо. Но это еще и поражало меня, ведь я не забыл, как она прежде к нему относилась. Ничего похожего. Он, оказывается, человек редкой доброты и благородства. Всю жизнь он заботился о своем двоюродном брате. Я впервые услышал, как Мария Васильевна назвала покойного мужа Ваней. В то время как ему самому подчас приходилось туго. Он пожертвовал всем своим состоянием, чтобы снарядить его последнюю несчастную экспедицию. «Николай Антонович верил в него», — сказала она с жаром. Все это я слышал от самого Николая Антоновича, и даже в тех же выражениях. Прежде Мария Васильевна не говорила его словами. Тут что-то было. Тем более, что, хотя она говорила очень охотно, даже с жаром, мне все мерещилось, что она сама хочет уверить себя, что все это именно так, что Николай Антонович необыкновенный человек и что покойный муж решительно всем ему обязан. Весь третий акт я думал об этом. Я решил, что непременно расспрошу Катю о ее отце. Портрет моряка с широким лбом, сжатыми челюстями и светлыми живыми глазами вдруг представился моему воображению. Что это за экспедиция, из которой он не вернулся? После спектакля мы остались в полутемном зрительном зале подождать, пока в раздевалке станет поменьше народу. «Саня, что ж ты никогда не зайдешь?» — спросила Мария Васильевна. Я что-то пробормотал. «Я думаю, что Николай Антонович давно забыл об этой глупой истории», — продолжала Мария Васильевна строго. «Если хочешь, я поговорю с ним». Мне вовсе не хотелось, чтобы она выпрашивала у Николая Антоновича позволение бывать у них. Я чуть-чуть не сказал ей «спасибо, не нужно». Но в это время Катя заявила, что Николай Антонович тут совершенно ни при чем, потому что я буду приходить к ней, а не к нему. «Нет-нет», — испуганно сказала Мария Васильевна. «Зачем же? И ко мне, и к маме». Глава пятая. Катин отец. Что же это была за экспедиция? Что за человек был Катин отец? Я знал только, что он был моряк и что он умер. Умер ли? Катя никогда не называла отца покойной. Вообще, кроме Николая Антоновича, который, напротив, очень любил это слово, у Татариновых не очень часто говорили о нем. Портреты висели во всех комнатах, но говорили не особенно часто. В конце концов, мне надоело гадать, тем более, что можно было просто спросить у Кати, где ее отец и жив он или умер. Я и спросил. Вот что она мне рассказала. Ей было 3 года, но она ясно помнит тот день, когда уезжал отец. Он был высокий, в синем кителе, с большими руками. Рано утром, когда она еще спала, он вошел в комнату и наклонился над ее кроватью. Он погладил ее и что-то сказал. Кажется, «Посмотри, Маша, какая она бледная. Обещаешь, что она побольше будет на воздухе, ладно?» И Катька чуть-чуть приоткрыла глаза и увидела заплаканную маму. но она не показала, что проснулась, ей было весело притворяться спящей. Потом они сидели в большом, светлом зале, за длинным столом, на котором стояли маленькие белые горки. Это были салфетки. Катька засмотрелась на эти салфетки и не заметила, что мама удрала от нее, а на ее месте теперь сидела бабушка, которая все вздыхала и говорила «Господи!». А мама в странном, незнакомом платье с шарами на плечах сидела рядом с отцом и издалека подмигивала Катьке. За столом было очень весело, много народу, все смеялись и громко говорили. Но вот отец встал с бокалом вина, и сразу все замолчали. Катька не понимала, что он говорил, но она помнила, что все захлопали и закричали «Ура!», когда он кончил, а бабушка снова пробормотала «Господи!» и вздохнула. Потом все прощались с отцом и еще с какими-то моряками, и он на прощание высоко подкинул Катьку и поймал своими добрыми, большими руками. «Ну, Маша», — сказал он маме, и они поцеловались крест-накрест. Это был прощальный ужин и проводы капитана Татаринова на Энском вокзале. В мае 12-го года он приехал в Энск проститься с семьей, а в середине июня вышел на шхуне «Святая Мария» из Петербурга во Владивосток. Первое время все было по-прежнему. Только в жизни появилась одна совершенно новая вещь — письмо от папы. «Вот подожди, придет письмо от папы?» И письмо приходило. Случалось, что оно не приходило неделю-другую, но потом все-таки приходило. И вот пришло последнее письмо из югорского шара. Правда, оно было последним, но мама не особенно огорчалась и даже сказала, что так и должно быть. Святая Мария шла вдоль таких мест, где не было почты, да и ничего не было, кроме льда и снега. Так и должно быть. И папа сам написал, что писем больше не будет. Но все-таки это было очень грустно, и мама с каждым днем становилась все молчаливее и грустнее. Письмо от папы — это была прекрасная вещь. Например, бабушка всегда пекла пирог, когда приходило письмо от папы. А теперь, вместо этой прекрасной вещи, от которой всем становилось весело в жизни, появились длинные, скучные слова. «Так и должно быть». Или «Еще ничего и не может быть». Эти слова повторялись каждый день, особенно по вечерам, когда Катька ложилась спать, а мама с бабушкой все говорили и говорили. А Катька слушала. Ей давно хотелось сказать, наверное, его волки съели, но она знала, что мама рассердится, и не говорила. Отец зимовал. В Энске давно уже было лето, а он все еще зимовал. Это было очень странно, но Катька ничего не спрашивала. Она слышала, как бабушка однажды сказала соседке, «Все, говорим, зимует, а жив ли, Бог весть». Потом мама написала прошение на высочайшее имя. Это прошение Катька прекрасно помнила, она была уже большая. Жена капитана Татаринова просила о снаряжении вспомогательной экспедиции для оказания помощи ее несчастному мужу. Она указывала, что главным поводом путешествия, безусловно, являлась народная гордость и честь страны. Она надеялась, что всемилостивейший государь не оставит без поддержки отважного путешественника, всегда готового пожертвовать жизнью ради национальной славы. Катьке казалось, что высочайшее имя — это что-то вроде крестного хода, много народу и впереди архиерей в малиновой шапке. Оказалось, что это просто царь. Царь долго не отвечал, и бабушка ругала его каждый вечер. Наконец пришло письмо из его канцелярии. В очень вежливой форме канцелярия советовала маме обратиться к морскому министру. Но обращаться к морскому министру не стоило. Ему уже докладывали об этом, и он сказал, «Жаль, что капитан Татаринов не вернулся». За небрежное обращение с казенным имуществом я бы немедленно отдал его под суд. Потом в Энск приехал Николай Антонович, и в доме появились новые слова. Никакой надежды. Он сказал это бабушке шепотом. Но все как-то узнали об этом, и бабушкины родственники Бубенчиковы, и Катькины подруги. Все, кроме мамы. Никакой надежды.

Я засмеялся и вышел в переднюю. «Нина Капитоновна, а Лимон?» Она обернулась с недоумением. «Лимон мальчишки не утащили?» «Саня!» — сказала Нина Капитоновна и всплеснула руками. Она потащила меня к окну, осмотрела со всех сторон и осталась недовольна. «Короток», — сказала она с огорчением. «Не растешь». Она побежала в кухню поставить молоко на примус и через несколько минут вернулась обратно. «Лимон вспомнил», — сказала она и засмеялась. «А что ж, и тащит». Она стала совсем старенькая, согнулась и похудела. Знакомая безрукавка зеленого бархата висела на ней, худые плечи торчали. Но у нее по-прежнему был бодрый, озабоченный вид, а сейчас еще и веселый. Она очень обрадовалась мне, гораздо больше, чем я думал. «Говорят, надо сырую гречу есть», — уверенно сказала она. «И вырастешь. У нас в Энске попик был. Вот какой! Все гречу ел». «И вырос?» — серьезно спросила Катя. «Не вырос, а у него голос гуще стал. А прежде был писклявый-писклявый». Она засмеялась и вдруг вспомнила о молоке. «А, убежала!» И она сама убежала. Мы с Катей долго смотрели на книги и карты капитана. Здесь был Нансен, «В стране льда и ночи», потом «Лоцей Карского моря» и другие. В общем, книг было немного, но все до одной интересные. Очень хотелось попросить что-нибудь почитать, но я, разумеется, прекрасно понимал, что это неудобно. Поэтому я удивился, когда Катя вдруг сказала. «Возьми что-нибудь, хочешь?» «А можно?» «Можно», — не глядя на меня, отвечала Катя. Я не стал особенно размышлять, почему именно мне оказано такое доверие, а принялся, не теряя времени, отбирать книги. Ужасно хотелось взять все, но это было невозможно, и я отобрал штук 5. Среди них была, между прочим, брошюра самого капитана. Она называлась «Причины гибели экспедиции Грили». Я пришел к Татариновым нарочно с таким расчетом, чтобы не застать Николая Антоновича. В это время всегда происходило заседание педагогического совета. Но, должно быть, заседание отменили, потому что он вернулся домой. Мы с Катей так заболтались, что не слышали звонка, и вдруг в соседней комнате раздались шаги и солидный кашель. Катя нахмурилась и захлопнула дверь. Почти в ту же минуту дверь открылась, и Николай Антонович появился на пороге. «Я 1000 раз просил тебя, Катюша, не хлопать так громко дверьми», — сказал он. «Тебе пора отвыкать от этих привычек». Конечно, он сразу увидел меня, но ничего не сказал, только немного прищурил глаза и кивнул. Я тоже кивнул. «Мы живем в человеческом обществе», — мягко продолжал Николай Антонович. «И одной из движущих сил этого общества является чувство уважения друг к другу. Ведь ты же знаешь, Катюша, что я не выношу громкого хлопания дверьми. Остается подумать, что ты сделал это нарочно. Но я не хочу этого думать. Да, не хочу». И так далее, и так далее. Я сразу понял, что он мелит эту галиматью просто, чтобы позлить Катю. Но прежде, помнится, он не осмеливался так разговаривать с ней. Он ушел, наконец, но нам уже расхотелось смотреть книги капитана. Кроме того, все время, пока Николай Антонович говорил, Катя стояла спиной к столу, на котором лежали книги. Он ничего не заметил. Но я-то понял, в чем дело. Он не должен знать, что она позволила мне взять эти книги. Словом, настроение было испорчено, и я стал собираться домой. Жаль, что я не ушел в ту же минуту. Я замешкался, прощаясь с Катей, и Николай Антонович вернулся. «Возможно, что ты обиделась, Катюша», — начал он снова. «Напрасно. Ты, без сомнения, отлично знаешь, что я желаю тебе добра и как человек, и как педагог». Он мельком взглянул на меня, сморщился и неприятно потянул носом воздух. «Другое дело, если бы ты была для меня совершенно чужим человеком. Но ты — дочь моего покойного любимого брата. Ты — дочь человека, которому я пожертвовал всем, не только всем своим достоянием, но, можно сказать, и самой жизнью. Я подумал, что Николай Антонович с каждым годом жертвует покойному брату все больше и больше. Прежде речь шла только о поддержке, как нравственной, так и материальной. Теперь, оказывается, он отдал ему всю жизнь. «Вот почему, — продолжал Николай Антонович, — я готов тысячу раз повторять тебе одно и то же, Катюша. Я устал после трудового дня. Я имею право на отдых. А вот видишь же, говорю с тобой, стараюсь внушить тебе то, что ты давно должна была усвоить сама, как по возрасту, так и по развитию». Катя молчал. Я видел, как ей это трудно, но у нее была сильная воля. Я не мог уйти, прежде чем он кончит. Кроме того, пришлось бы уйти без книг, поэтому я сел. Я вовсе не думал его обидеть, а просто устал стоять. Но он обозлился. «Я напомню тебе, Катюша, — ровным мягким голосом продолжал он, — одну известную римскую поговорку. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Если ты считаешь возможным водить дружбу с человеком, которому не приходит в голову, что, прежде чем сесть, он должен предложить стул своему педагогу, тогда...» И Николай Антонович беспомощно раскинул руки. Я немного смутился, именно потому, что сделал это, вовсе не думая его обидеть. Но тут не выдержала Катя. «Это мое дело, с кем я дружу», — быстро ответила она и покраснела. Надо полагать, что Нина Капитоновна была где-нибудь поблизости, может быть, даже за дверью, потому что как только Катя сказала это, она сейчас же вошла и захлопотала, захлопотала. Молоко вскипело, не хочет ли Николай Антонович кофе, а то она только что с базара пришла и до обеда далеко. Похоже было, что ей не в первый раз приходится прекращать эти ссоры. Катя слушала ее, упрямо опустив голову. Николай Антонович вежливо, но снисходительно. Я дождался, пока они ушли, и простился с Катей. Я вернулся домой с тяжелым чувством. Мне было жаль их, Марью Васильевну, старушку и Катю. Перемены в доме Татариновых ужасно не понравились мне. Глава 7. Заметки на полях. Валькины грызуны. Старый знакомый. Это был последний год в школе, и, по правде говоря, нужно было заниматься, а не ходить на каток или в гости. По некоторым предметам я шел хорошо, например, по математике и географии. А по некоторым — довольно плохо, например, по литературе. Литературу у нас преподавал Лихо, очень глупый человек, которого вся школа называла «Лихосел». Он всегда ходил в кубанской шапке, и мы рисовали эту шапку на доске, и в ней проекцией ослиные уши. Лихо меня не любил, и вот по каким причинам. Во-первых, он однажды диктовал что-то и сказал «обстрактно». Я поправил его, мы заспорили, и я предложил запросить Академию наук. Он обиделся. Во-вторых, большинство ребят составляли свои сочинения из книг и статей, прочтет критику и спишет. А я так не любил. Я сперва писал сочинение, а потом читал критику. Вот это-то и не нравилось Лихо. Он надписывал «Претензия на оригинальничание. Слабо». Он, разумеется, хотел сказать «на оригинальность». Кто же станет претендовать на оригинальничание? Словом, я боялся, что по литературе у меня в году будет плохо. Для последнего, выпускного сочинения, Лихо предложил нам несколько тем, из которых самой интересной показалось мне «Крестьянство в послеоктябрьской литературе». Я принялся за нее с жаром, но скоро остыл, возможно, что из-за книг, которые дала мне Катя. После этих книг мое сочинение начинало казаться мне дьявольски скучным. Мало сказать, что это были просто интересные книги. Это были книги Катиного отца, полярного капитана, без вести пропавшего среди снега и льда, как пропали Франклин, Андре и другие. Никогда в жизни я так медленно не читал. Почти на каждой странице были пометки, некоторые строчки подчеркнуты, на полях вопросительные и восклицательные знаки. То капитан был совершенно согласен, то совершенно не согласен. Он спорил с Нансеном, это меня поразило. Он упрекал его в том, что, не дойдя до полюса каких-нибудь 400 километров, Нансен повернул к земле. На карте, приложенной к книге Нансена, крайняя северная точка его дрейфа была обведена красным карандашом. Видимо, эта мысль очень занимала капитана, потому что он неоднократно возвращался к ней на полях других книг. «Лед сам решит задачу», — было написано вдоль одной страницы. Я перевернул ее, и вдруг листок пожелтевшей бумаги выпал из книги. Он был исписан той же рукой. Вот он. Человеческий ум до того был поглощен этой задачей, что разрешение ее, несмотря на суровую могилу, которую путешественники по большей части там находили, сделалось сплошным национальным состязанием. В этом состязании участвовали почти все цивилизованные страны, и только не было русских. А между тем горячие порывы у русских людей к открытию Северного полюса проявлялись еще во времена Ломоносова и не угасли до сих пор. Амундсен желает во что бы то ни стало оставить за Норвегией честь открытия Северного полюса. А мы пойдем в этом году и докажем всему миру, что и русские способны на этот подвиг. Должно быть, это был отрывок из какого-то доклада, потому что на обороте стояла подпись. Начальнику главного гидрографического управления и дата — 17 апреля 1911 года. Стало быть, вот куда метил Катин отец. Он хотел, как Нансен, пройти, возможно, дальше на север с дрейфующим льдом, а потом добраться до полюса на собаках. По привычке я подсчитал, во сколько раз быстрее он долетел бы до полюса на самолете. Непонятно было только одно. Летом 1912 года шхуна «Святая Мария» вышла из Петербурга во Владивосток. Причем же здесь Северный полюс? На другой день, еще до завтрака, я побежал в швейцарскую и позвонил Кате. «Катька, разве твой отец отправился на Северный полюс?» Должно быть, она не ожидала такого вопроса, потому что я услышал в ответ удивленное, сонное мычание. Потом она сказала: «Нет, а что?» «Ничего. Он хотел от крайней точки Нансена добраться до полюса на собаках. Эх ты!» «Почему эх ты?» «О своем отце таких вещей не знаешь. Ты сегодня свободна?» «Иду с Киркой в зоопарк». «В зоопарк. Валька давно звал меня в зоопарк посмотреть его грызунов. И это было просто свинство, что я до сих пор не собрался. Я сказал Кате, что встречу ее у входа». Кирка была та самая Кирен, которая когда-то читала Дубровского и доказывала, что Маша за него вышла. Она стала теперь огромной девицей, с белокурыми косами, завязанными вокруг головы. По-прежнему она смотрела Кате в рот и слушалась каждого слова. Только иногда, вместо возражений, она начинала хохотать, и так неожиданно громко, что все вздрагивали, а Катя привычным терпеливым жестом затыкала уши. Я условился с Валькой, что он встретит нас у входа, но его почему-то не было, а брать билеты было просто глупо, раз он хвастался, что может провести нас бесплатно. Наконец он пришел. Он покраснел, когда я знакомил его с девицами, и пробормотал, что боится, что «грызуны, это вам не интересно». Катя вежливо возразила, что напротив, очень интересно, если судить о грызунах по той речи, которую он произнес в защиту Евгения Онегина. И мы чинно прошли мимо сторожа, которому Валька три раза сказал, что он сотрудник лаборатории экспериментальной биологии, и что это к нему. Тогда зоосад был не то, что теперь. Многие отделения были закрыты, а другие представляли собой самые обыкновенные, покрытые снегом поля. Валька сказал, что на этих полях живут песцы, что у них есть норы и так далее. Но мы не видели никаких песцов, и вообще ничего, кроме снега, так что пришлось поверить Вальке на слово. Ему не терпелось показать нам своих грызунов, и он не дал нам посмотреть тигра, слона и других интересных зверей, а через весь зоосад потащил к какому-то грязноватому дому. В этом доме жили Валькины грызуны. Не знаю, что каждый из нас понимал под этим словом. Во всяком случае, мы сделали вид, что так и думали, что грызуны — это обыкновенные мыши. Их было очень много, и все они были чем-то заражены, как с гордостью объявил нам Валька. Он сказал, что в его ведении находятся также и летучие мыши, и что он кормит их с рук червяками. В общем, это было довольно интересно, хотя в доме страшно воняло, а Валька все говорил и говорил без конца. Мы слушали его с уважением, особенно Кирен. Потом ее вдруг затрясло, и она сказала, что ненавидит мышей. «Дура», — тихо сказала ей Катя. Кирен засмеялась. «Нет, правда гадость», — сказала она. Валька тоже засмеялся. Я видел, что он обиделся за своих мышей. Мы поблагодарили его и двинулись дальше. «Вот скука. Посмотрим хоть обезьян», — предложила Кирен. И мы пошли смотреть обезьян. Вот где была вонь. И не сравнить с Валькиными грызунами. Кирен объявила, что не будет дышать. «Эх ты! А как же сторожа?» — спросила Катя. И мы посмотрели на сторожа, который стоял у клеток с глупым, но значительным видом. Это был Гай Эркулий. С минуту я сомневался, ведь я его больше 8 лет не видел. Но вот он выступил вперед и сказал своим густым, противным голосом. «Обезьяна-макака». «Он». Я посмотрел на него в упор, но он меня не узнал. Он постарел, но стал какой-то утиной. И кудри были уже не те, редкие, грязные, седые. От прежнего молодцеватого Гайера остались только усы кольцами, да угри. «На груди и брюхе животного», — продолжал Гайер с хорошо знакомым мне назидательно угрожающим видом. «Вы найдете сосцы, известные как органы молочного развития ихних детей». «Он...» Мне стало смешно, и Катя спросила меня, почему я улыбаюсь. Я шепнул. «Взгляни-ка на него». Она посмотрела. «Знаешь, кто это?» «Ну?» «Мой отчим». «Врешь?» «Честное слово». Она недоверчиво подняла брови, потом замигала и стала слушать. «В следующей клетке вы найдете человекообразного обезьяну гиббона, поражающего сходством последнего с человеком. У этого гиббона бывает известное помрачение, когда он, как бешеный, носится по своему помещению». Бедный гиббон. Я вспомнил, как и на меня находило помрачение, когда этот подлец начинал свои бесконечные разговоры. Я взглянул на Катю и Киру. Конечно, они подумают, что я сошел с ума, но я перестал бы себя уважать, если бы прозевал такой случай. «Палочки должны быть перпендикулярны», — сказал я негромко. Он покосился на меня, но я сделал вид, что рассматриваю гиббона. «В следующей клетке», — продолжал Гайер, — «вы найдете бесхвостую мартышку из Гибралтара. По развитию она, как дети. Она имеет карман во рту, куда обыкновенно кладет про запас лакомые куски своей пищи». «Ну, понятно», — сказал я. «Каждому охота схватить лакомый кусок. Но можно ли назвать подобный кусок обеспечивающим явлением? Это еще вопрос». Я и сам не ожидал, что помню наизусть эту чушь. Кирка прыснула. Гайер замолчал и уставился на меня с глупым, но подозрительным видом. Какое-то смутное воспоминание, казалось, мелькнуло в его тупой башке. Но он не узнал меня. Еще бы. «Мы их обеспечиваем», — уже другим, угрюмо деловым тоном сказал он. «Каждый день жрут и жрут. Человек иной не может столько сожрать, как такая тварь». Он спохватился. «Посмотрите на них сзаду», — продолжал он. и вы увидите, что эта область является у них ненормально красной. Это не кожа, а твердая кора, вроде мозоль. — Скажите, пожалуйста, — спросил я очень серьезно, — а бывают говорящие обезьяны? Кирен засмеялась. — Не слыхал, — недоверчиво возразил Гайер. Он не мог понять, смеюсь я или говорю серьезно. «Мне рассказывали об одной обезьяне, которая служила на пароходной пристани», — продолжал я. «А потом ее выгнали, и она занялась воспитанием детей». Гайер снисходительно улыбнулся. «Каких детей?» «Чужих. Она била их подставкой для сапог», — продолжал я, чувствуя, что у меня сердце застучало от этих воспоминаний. «Особенно девочку, потому что мальчик, чего доброго, мог бы дать и сдачи». Я говорил все громче. Гайер слушал, открыв рот. Вдруг он испуганно захлопнул рот и заморгал, заморгал. «После обеда нужно было благодарить ее». Я отмахнулся от Киры, которая испуганно схватила меня за локоть. «Хотя эта подлая обезьяна и не работала, а жила на чужой счет и только с утра до вечера чистила свои проклятые сапожищи. Впрочем, потом она поступила в батальон смерти и получила за это 200 рублей и новую форму. Она говорила речи!» Кажется, я заскрежетал зубами. «Когда этот батальон разгромили, она удрала из города и унесла все, что было в доме!» Наверное, я уже здорово орал, потому что Катя вдруг стала между Гайером и мной. Гайер пробормотал что-то и прислонился к клетке. Он узнал меня. Губы у него так и заходили. «Саня?» — повелительно сказала Катя. «Подожди», — я отстранил ее. «И это счастье, что он удрал, потому что я бы его... Саня!» Помнится, меня поразило, что он неожиданно вскрикнул и схватился руками за голову. Я опомнился. Неловко улыбаясь, я посмотрел на Катю. Мне стало стыдно, что я так орал. «Пошли», — коротко сказала она. Мы шли по зоопарку и молчали. Я видел, что Кирка испуганно хлопает глазами и держится от меня подальше. Катя что-то шепнула ей. «Подлец!» — пробормотал я. Я еще не мог успокоиться. «Сегодня же передам через Вальку заявление в зоопарк. Зачем они держат такого подлеца? Он белогвардеец!» «Я теперь тебя боюсь», — сказала Катя. «Ты, оказывается, бешеный. Вон, даже губы побелели». «Это потому, что мне хотелось его убить», — сказал я. «Ладно, черт с ним. Поговорим о чем-нибудь другом. Как вам понравились гиббоны?» Глава 8. Бал. При нашей школе была столярная мастерская, и я работал в ней по вечерам. Как раз в ту пору мы получили большой заказ на учебные пособия для сельских школ, и можно было хорошо заработать. Крестьянство в послеоктябрьской литературе было окончено. Я рассердился и написал его в одну ночь. Но у меня были и другие долги, например, немецкий, которого я не любил. Словом, в конце полугодия мы с Катей только раз собрались на каток, и то не катались. Лед был очень изрезан, с утра на катке тренировались хоккейные команды. Мы только выпили чаю в буфете. Катя спросила меня, написал ли я заявление на отчима. «Нет, не написал. Но Валька говорит, что его все равно уже нету». «А где же он?» «А черт его знает. Сбежал». Я видел, что Кате хочется спросить меня, почему я его так ненавижу. Но мне неохота было вспоминать об этом подлеце, и я промолчал. Она все-таки спросила. Пришлось рассказать, очень кратко, о том, как мы жили в Энске, как умер в тюрьме отец, и мать вышла за Гайера. Катя удивилась, что у меня есть сестра. «Как ее зовут?» «Тоже Саня». Но еще больше она удивилась, когда узнала, что я ни разу не написал сестре с тех пор, как уехал из Энска. «Сколько ей лет?» 16. Катя посмотрела на меня с негодованием. «Свинья!» Это действительно было свинство, и я поклялся, что напишу в Энск. «Когда школу кончу? А сейчас что ж писать? Я уже принимался несколько раз. Ну, жив-здоров, неинтересно. Это была наша последняя встреча перед каникулами. Потом снова занятия и занятия, чтение и чтение. Я вставал в 6 часов утра и садился за самолетостроение, а вечером работал в столярной. Случалось, что и до поздней ночи. Но вот кончилось полугодие. 11 свободных дней. Первое, что я сделал, позвонил Кате и пригласил ее в нашу школу на костюмированный бал. В афише было написано, что бал антирелигиозный. Но ребята равнодушно отнеслись к этой затее, и только 2 или 3 костюма были на антирелигиозные темы. Так Шура Кочнев, о котором пели «В 12 часов по ночам из спальни выходит качан», оделся ксендзом. И очень удачно. Сутана и широкополая шляпа шли к его длинному росту. Он расхаживал с грозным видом и всему ужасался. Это было смешно, потому что он хорошо играл. Другие ребята просто волочили свои рясы по полу и хохотали. Катя пришла довольно поздно, и я уже чуть было не побежал звонить ей по телефону. Она пришла замерзшая, красная, как бурак, и сразу, еще в раздевалке, побежала к печке, пока я сдавал ее пальто и калоши. «Вот так мороз!» — сказала она и приложилась щекой к печке. «градусов 200!» Она была в синем бархатном платье с кружевным воротничком и над косой большой синий бант. Удивительно, как шел к ней этот бант, и синее платье, и тоненькая коралловая нитка на шее. Она была такая крепкая, здоровая и вместе с тем легкая и стройная. Словом, едва только мы с ней вошли в актовый зал, где уже начались танцы, как самые лучшие танцоры нашей школы побросали своих дам и побежали к ней. Впервые в жизни я пожалел, что не танцую. Но делать нечего. Я сделал вид, что мне все равно, и пошел к артистам, в уборные. Но там готовились к выступлению, и девочки выгнали меня. Я вернулся в зал. Как раз в это время вальс кончился, я окликнул Катю. Мы уселись и стали болтать. «Кто это?» — вдруг спросила она с ужасом. Я посмотрел. «Где?» «Вон, рыжий». Ничего особенного. Это был только Ромашка. Он приоделся и был в том самом галстуке, который я брал у него под залог. На мой взгляд, он сегодня был совсем не дурен. Но Катя смотрела на него с отвращением. «Как ты не понимаешь? Он просто страшный», — сказала она. «Ты привык, и поэтому ты не замечаешь. Он похож на Урию Гиппа». «На кого?» «На Урию Гиппа». Я притворился, что знаю, кто такой Урий Гипп, и сказал многозначительно. Но Катю провести было не так-то просто. «Эх ты! Диккенса не читал», — сказала она. «А еще считаешься развитым». «Кто это считает, что я развитой?» «Все. Я как-то разговаривала с одной девочкой из вашей школы, и она сказала, Григорьев — яркая индивидуальность. Вот так индивидуальность. Диккенса не читал». Я хотел объяснить ей, что Диккенса читал, и только не читал про Урию Гиппа. Но в это время опять заиграл оркестр, и наш учитель физкультуры, которого все звали просто Гоша, пригласил Катю, и я опять остался один. На этот раз меня пустили к артистам и даже дали работу — загримировать одну девочку под Равина. Это была нелегкая задача. Я провозился с ней 30 минут, а когда вернулся в зал, Катя все еще танцевала, теперь уже с Валькой. В сущности, это была довольно забавная картина. Валька глаз не сводил со своих ног, как будто это были черт знает какие интересные вещи. А Катька подталкивала его, учила на ходу и сердилась.